Пропустили нас без вопросов. Вместе с мумрами и людьми в форте несут караулы массахи с тушкатами. Как мне объяснил Гектор, первые здесь исполняют роль быстроногих гонцов, способных вовремя доставить в город весь о прорыве порождения бездны, если вдруг таковое случится на их перевале, вторые используются в качестве разведчиков. А вот хассов с ислинами нет не только на службе у мумров здесь, на границе, но и нет на полуострове в принципе. Крысюки, чего не скажешь, вспоминая Хардуна, медведям не нравится, так что их сюда попросту не пускают. Лисы сами не просятся, считая климат горной страны слишком холодным. Впрочем, массахи с тушкатами тоже здесь мерзнут. Что те, что другие смотрятся очень смешно в теплой одежде. Это мнение зайки, которая, во время привала в крепости, успела поболтать с одним из своих сородичей и теперь просто сияет от счастья. В городе действительно есть многочисленная диаспора тушкатов, старшины которой с удовольствием примут юную сироту в свою общину. Здесь, наверху, и правда, довольно прохладно в сравнении с влажной жарой недавно оставленных нами джунглей. Ульф говорит, что в городе будет теплее. Тот тоже стоит не на уровне моря, но расположен значительно ниже, чем покидаемый нами форт. Спустя пару дней я определил дневную температуру воздуха в окрестностях города, как попадающую в интервал от 23 до 25 градусов. В купе с повышенной влажностью, данные показатели благоприятствуют бурному росту растительности, в которой утопает населенный пункт, расползшийся по примыкающим к высокому обрывистому берегу моря холмам, который в силу своих малых размеров, неплотной застройки и отсутствия обычных для этой дикой планеты крепостных стен, очень сложно назвать именно городом. Вход свободный, ни постов на спускающихся к поселению тропах и на ведущей к храму дороге, ни ворот, которые попросту некуда ставить. Единственное требование к вновь прибывшим идунам – отметиться в городской управе, где мумры записывают их имена на специальных деревянных табличках. Это сделано для того, чтобы все разлученные туманным порталом при переходе на сушь, могли быстро найти здесь друг друга. Подобные поиски в поселении на 5-7 тысяч жителей, из которых люди составляют лишь десятую часть, провести очень просто. Более того, если кто-то из идунов отправляется собирать лучи в лес, он тоже заходит отметиться, как делает это и при возвращении. Точно так же все стражи границы, разбросанные по крепостям перешейка, переписаны с указанием их места службы. Система проста и отлажена. Носитель, секунду подумав, назвал свое настоящее имя. Он прав, представляться чужим смысла нет. Он, единственный подросток идун на весь город. Доберись сюда, знающие его по ковчегу Гахары, им достанет мозгов распознать в мальчишке моего соратника, под какой бы личиной он ни скрывался. Тут важнее, что каждый из членов моего былого отряда, добравшись до города мумров, тотчас же узнает, что Китар уже здесь. Носитель пробежался по спискам. Как я и думал, никого из наших еще в городе не было. Будем ждать. 2-3 месяца на это я готов выделить точно, но, если потребуется, мы проведем здесь и больше времени. Увы, но собирать новый сильный отряд слишком сложно, а у меня есть уверенность, что на следующем поясе нам предстоит проходить очередные испытания планетарной полосы препятствий под названием «Путь» в составе группы из, как минимум, 5 человек. На это слишком уж жирно намекает расположенный в храме портал, переносящий на воду людей исключительно в этом количестве. В идеале мне нужно организовать отправку на следующий пояс 9 соратников, при которых Китар станет 10-м, но в крайнем случае я довольствуюсь и 4-й надежных спутников. Есть надежда, что Сипан, Вепри и остальные из группы, которую я покинул, вернувшись в Китара, пережили тот бой с Ходоком, как остаются и шансы на то, что Рэм, Вальдемар и Хайтауэр тоже в данный момент идут к городу, по пути собирая лучи. Мы попробуем дождаться их всех, и ждать будем именно в городе. Никто из гахаров, хоть первой волны, хоть второй, не знает про нашу с носителем связь. Мои срезавшие путь по тверди враги, что скоро начнут сюда прибывать, в первую очередь ищут Дирхана. Ведь они абсолютно уверены, что именно он, новое вместилище сбежавшего от них конструктора. Отчасти они правы. В том теле, и правда, сидит самый настоящий грандмастер. Удачи им в поисках Хо. Мальчишка же для гахаров, всего лишь один из моих соратников времен нашего противостояния в Ковчеге. Да, Китару при встрече с гахарами тоже угрожает опасность, но фокус в том, что перед тем, как убить его, мальчишку в любом случае попытаются допросить, ведь их интересует судьба Дирхана, и здесь моих врагов ждет сюрприз. Дары, которые не должны работать на суши, станут для гахаров полной неожиданностью. Мы будем убивать их одного за одним. Все ловчие, сумевшие обогнать моих соратников, без сомнений, попадут в эту ловушку. Дальше будет сложнее, но я уже вижу, как заставить приманку продолжить работать и с приходом в город первых членов моего былого отряда. При удачных раскладах я существенно сокращу ряды своих недругов. В общем, план утвержден. Приступаем к его поэтапной реализации. Гектор нам рассказал, где находятся лавки скупщиков, объяснил, как снять подходящее по карману жилье, и все четверо наших попутчиков, попрощавшись с нами, отправились наниматься на службу в управу граничной охраны. Собравшим по 4 луча тратить деньги нет смысла. Сразу же по заключению контрактов идунов ждут бесплатные стол и кров. Они звали с собой и мальчишку, но тот отказался. По легенде китар сначала попробует дождаться тех, с кем некогда шел по тверди, а потом уже пойдет наниматься на службу к медведям. Надо будет позже узнать, куда их отправит. Оказавшаяся дочерью правителя какого-то полиса принцесса Элаида и бывший охранник недошедшего до суши вельможи, Сайтан, еще мне понадобится. Но пока у нас другие дела. Наконец-то, мы избавимся от тушкотки. Звезды видят, как мне надоел этот цирк с добрым духом и избранником Матери Ночи. Продав часть семян и бобов, дабы заиметь приличный запас местных денег, отправляемся к главе здешней общины соответствующих звероморфов. Удивительно, но на суши повсеместно отсутствуют залежи каких-либо металлов, и исключением выступает здесь лишь свинец, добывающийся в одном единственном месте на полуострове Мумров. Причем, самородками, а не в составе полиметаллических руд. В силу данного факта весь пояс пребывает в страшной даже по меркам этой отсталой планеты дикости. Ладно оружие, но на суши не из чего сделать даже простейшие инструменты. Все, что используется местными в этом качестве, перекованные топоры, ножи и мечи, принесенные сюда идунами. Результат нехватки инструментов смотрит на нас со всех сторон примитивными, в основном деревянными зданиями, то есть даже скорее хижинами, мимо которых мы идем. Преимущественным строительным материалом здесь выступает местный бамбук, но встречается и простейший кирпич-сырец. С камнем медведи предпочитают не мучиться лишний раз и используют его лишь для ремонта своих крепостей на границе, которые нет-нет страдают от применения ходоками даров. Вся эта информация добыта мной по пути сюда, во время общения с Ульфом и Гектором, показывавшим мне местные деньги. Свинцовые монеты сильно отличаются по размеру и номиналу. Нанесенный на них рисунок невероятно сложен для местного уровня технологий. Подозреваю, что формы для отливки монет изготовлены не на этом поясе. Но это не важно. Главное, что теперь у нас более чем достаточно средств для съема любого жилья и длительного безбедного существования. Мы настолько богаты, что китар, даже не спросив у меня разрешения, отсыпал тушкотке приличную сумму подъемных. Зайка счастлива, но преданность Шуши мальчишке и без этой награды не вызывала сомнений. Сородичи ее приняли с радостью. Новички к ним приходят нечасто, и разбавить кровь для общины невероятно полезно. На окраинах город куда больше походит на парк. Редкие постройки прячутся в пронизанной дорожками зелени. Кусты и деревья уступают место лугам лишь на верхних частях склонов окружающих долину гор и на продуваемом ветрами обрывистом берегу океана. Последний заселен наиболее плохо, ведь к воде здесь спуститься практически невозможно, так как высота утесов доходит до нескольких сотен метров. Здесь, у срывающегося вниз тонкой струйкой небольшого ручья, в прикрытой от ветра скалой давно кем-то брошенной хижине мы и будем жить. Идеальное место. Подобраться сюда незаметно возможно лишь ночью, и уж точно никто нас не сможет подслушать. А еще рядом круча, с которой сами звезды велели сбрасывать трупы. Найдется хозяин жилища, заплатим. Пока же покупаем все, что нам нужно из срочного и сразу въезжаем. По моей просьбе мальчишка сначала зашел за зайкой. Нам якобы нужна ее помощь в обустройстве быта. По факту же нас ждет разговор, который в дороге мы провести не могли. Скупившись, уже вместе с Шушей вернулись к полуразрушенной хижине. Сейчас слишком поздно. Порядок начнем наводить уже завтра. Теперь, когда зайка узнала, где мы будем жить, сможет утром прийти помогать. Тут плохая ная, поделилась своим мнением Шуша, осмотрев выбранное нами для проживания место. Под деревьями лучше, махнула она рукой на зеленеющие в паре сотен метров от нас окраины города. Зато вода рядом, кивнул мальчишка на протекающий мимо ручей. Тут воды везде много, не согласилась Тушкатка. Жили бы ко мне ближе, мы бы виделись чаще. За проведенное с нами время зайка уже свыклась с мыслью, что нас в этом теле двое. Надо срочно ее отучать от подобного обращения к нам. Не мы жили бы, а я жил бы, подумал о том же самом Китар. Не забыла, о чем договаривались. Возвращенные мне матерью ночью дары, добрый дух и все прочее, страшная тайна. Смотри, не проговорись. Помню, помню. Ты что? Возмутилась Тушкатка. Мать ночь меня первая и покарает. Буду молчать мертвым камнем. Я же не глюпая. Умница, улыбнулся мальчишка. Ты не подведешь, верю. Но просто молчать, мало. У нас есть к тебе просьба. Добрый дух, расскажи ей. И, произнеся это, Китар вызвал меня. Ты достойная дочь матери ночи, Шуша. Продолжил наш разговор уже я. Ты уже сослужила ей великую службу, но нам по-прежнему нужна твоя помощь. Отец день ищет нас, не сам, а через своих посланцев. Отправленные им на поиски избранника богини злые духи вселись в Идунов еще там, за пределами Суши, и они идут сюда. Зайка ойкнула, сжавшись в испуге. Рано или поздно, но они доберутся до города, а мы пока не можем отсюда уйти. Мы ждем наших друзей. Ты должна всегда держать уши открытыми. Если ты вдруг услышишь, что кто-то разыскивает Китара, немедленно беги к нам. Хорошо, часто закивала Тушкатка. Буду слушать, но вдруг не услышу, здесь шумно. Я могу пропустить. Можешь, перебил я ее, но ты постарайся. Попроси, чтобы тебе дали такую работу, на какой нужно постоянно мотаться по городу. Твои родичи собирают и продают фрукты. Ты могла бы их разносить. Я спрошу, дя, но вдруг. Да не бойся так, не услышишь. И ладно, успокоил я Шушу. Мы специально поселились здесь, на отшибе, чтобы ни один злой дух не смог незаметно к нам подобраться. Город маленький. Очень скоро все будут знать, что юный Идун живет здесь, у обрыва. Не получится предупредить, не вини себя. Мы в любом случае будем все время на стороже. Ты, главное, слушай. Все слушай. Твое дело искать не злых духов, а злых Идунов. Идунов, не поняла зайка. Идунов, кивнул я. Вспомни Дермана с Дрогом. Среди гостей Суши попадаются те еще выродки. Поищи подлых, злых, тех, кто черен душой. Понимаешь, о чем я? Вновь трясет головой. И уверенно так. С ее точки зрения, куда сложнее найти доброго Идуна. Прокурор соглядатый готов к выполнению миссии по поиску моих будущих жертв. Алаиды с Сайтоном мне мало. Для удобства мне нужен запас кандидатов с широким набором рисунков на лбах. Не все из моих соратников приедут в город, собрав нужные 4 луча. У меня должна быть возможность заходить в бездну со своими людьми через любую из нор. Про таких идунов ты нам будешь рассказывать. Хорошо, хорошо, согласилась Тушкатка. Надеюсь, она не полезет с расспросами. Зайке лучше не знать, для чего мне понадобятся найденные ей злые люди. Вот умничка. Без проблем позволяет мне сменить тему. Разговор о важном закончен. Отдаю руль Китару. Прощаются. Завтра Шуша придет помогать с обустройством халупы. Обвинитель готов. Теперь дело за нашим судьей. Мне не жалко мальчишку. Пусть ему предстоит здесь решать, кому жить, кому нет, но для него это будет полезно. Пора уже Китару взрослеть. Наша цель выше всех этих глупостей. Когда на кону стоит судьба человечества, любые средства, которые дадут результат, хороши априори. Он справится. Глава 8. Начинаем. Аво, это серые что ли? Они самые, проворчал развалившийся в плетеном кресле Вениамин. Закупаться явились. Ой, так я мешаю, наверное. Сиди, небрежно махнул мне рукой хозяин оружейной лавки, пресекая мою попытку вскочить. Не про меня клиенты. Они за жратвой в основном. На кой им мои железяки? У них своих валом. И мужик прав. Одетые в похожие на мой балахоны братья прошли мимо лавки, даже не взглянув в сторону навеса, под которым мы с торговцем сидели в тени. Удачно я в центр зашел. Ульф рассказывал, что серые здесь нечастые гости. Всего 3, проводил я их взглядом. И как они все унесут? Храм большой же, там едоков, поди, много. Понесут не они, хмыкнул дядька. Эти выберут только. Заплатит, оформит заказ. Позже купленное с обозом приедет. Раньше вовсе один приходил. Больше часа уже торчу в этой лавке. Оказавшийся очень словоохотливым Вениамин был не против поболтать с новичком. Ему скучно, а мне вроде как интересно послушать его старожила. В силу непомерно высокой цены разложенного по прилавку товара, Покупатели сюда очень редко заходят. Еще бы, обычный топор, за который на земле никто изумрудной марки не даст, здесь по стоимости сравним с целым семенем жизни. А те тут дорогущие жуть. Вот, что значит железа на поясе нет. Раньше один приходил, задумчиво пробормотал я. Получается, не всего трое, а аж трое. А что так, случилось чего, да кто его знает. Пожал плечами основательно обрюзгший на своей сидячей работе Пузан. Как будто нам кто расскажет чего. Ходит слух, что брат Тревор, который прежде по лавкам ходил, то ли проворовался, то ли на лапу откаты брать начал. В общем, убрали его, заменили на этих троих. Причем, двое из них просто ходит. Всю торговлю брат Уга ведет, те другие молчат. Может, просто охрана, на кой, удивился торговец. Кому серые сдались, их грабить себе дороже. За те 26 лет, что живу здесь, про такое ни разу не слышал. То, скорее, они друг за другом приглядывают. Про свой странный, если не сказать больше, выбор дядя Веня мне уже рассказал. Не так он представлял себе путь. Пока шел по тверди, 100 раз пожалел, что землю покинул. Сушь же вовсе добила. Испытания, норы, лучи, ходоки. Не по нраву ему жизнь такая пришлась. Как добрался до города Мумров, так сразу же и решил здесь остаться. Открыл лавку, торгует помалу. Дохода хватает как раз на одно семя в год и на сытость. Здесь тепло, безопасно. С массашкой живет, та уж пятая у него. Всем доволен. Пока в потолок по отмеру, какой здесь 200 годов, не упрется, на путь возвращаться не станет. Ему, мол, и тут хорошо. А вдруг, тот брат Тревор пропал, и теперь серые страшатся ходить в одиночку? Убили? Да не согласился Пузан. Кому оно нужно? Зачем? А похищать? Не идун же, это нашему брату того надо бояться. Ты вон 4 луча на лбу склеил, теперь по ночи не броди, где не надо. Даже в городе люди пропадают, нет-нет, редко, да, но бывает. Пятым в нору берут против воли, ага, оно самое, кивнул дядя Веня. Пленятый утащит за горы, есть тропы, много в бездне ты навоюешь, если у тебя руки-ноги связаны, руки-ноги и отрубить можно, невесело хмыкнул я, чтобы наверняка, не, мотнул головой торговец, в пятой норе бездна лечит не только на выходе, но и на входе, руки новые вырастут, веревка надежнее. Гектор с Ульфом рассказывали, что негодяи, бывает, людей похищают, но в городе, то меня уже дядька стращает из корысти едино. Еще в самом начале нашего разговора предлагал у него жилье снять, здесь, при лавке, есть лишняя комната, вот сейчас опять уговаривать станет, на отшибе ты зря поселился, подтвердил мои догадки Пузан, опасно оно, в центре лучше, всегда у меня под присмотром бы был, ты по городу походи, посмотри на чужие лбы. Тут с неполной звездой идунов, раз, два, три и обчелся. Все 4 служат покрепим. Спасибо, но нет, я уже там обжился. Мне нравится. Что там нравится может, пробурчал дядя Веня. Развалюха убогая, оборотов 6-7 как пустует уже. Тот чудак, что построил ее, нелюдимым был. Ты же парень нормальный. Ну хватит, дядь Вень, с улыбкой остановил я торговца. Обсуждали уже, я друзей жду. Не подходит мне комната, много места потребно, вот-вот явятся наши, и, не загадывай, оборвал меня дядька, тут ведь сушь как-никак, тут не всякий доходит до города, уж мои-то дойдут, ухмыльнулся я, подскажите мне лучше, где кресло такое купить, и удобное, смотрю, и вес держит, в этом я не лукавлю, не только, чтобы от надоевшей темы уйти вопрос задан, и действительно, кресло хорошее, из какого-то твердого тростника сплетено, но это не жесткий трубчак, из которого здесь дома строят. Материал куда более гибкий и сделано добротно, на совесть. Мы с Ло нашу хижину еще не обставили толком. Лежанка и стол из всей мебели. Скупившись тогда, в первый день, седмицу в город нос не казали. Все ждали гахаров. Вдруг, все же кто-то из них обогнал нас, но нет. Никто в гости к нам пока не пожаловал. Зря колдун бдел ночами. Впрочем, он всегда бдит, когда я за главного. Спать не может же. «Кресло доброе», — подтвердил дядя Веня, — «кошаки одни делают. Раньше люди мастерской заправляли, но и у учеников их выходит неплохо. Смотри, где искать, торговец по-быстрому, благо, город совсем невелик», — объяснил мне, как найти мастерскую. «И, кстати, хозяева той мастерской», — добавил дядя Веня, закончив, «которые идуны, оба делись куда-то, у них по 4 луча было». «Понял, не просто так я тебе про опасность толкую, у меня на лбу ромб, мне спокойно живется, ты же, парень, настороже будь. Я без шуток о том говорю. Я всегда смотрю в оба. Можете за меня не бояться. Кто ко мне со злом сунется, сам виноват. На этом я решил откланяться. И так засиделся у дядьки. Колдун меня в город послал прикупить для нас снеди и списки проверить. Вдруг кто-то из наших пришел? Последнее сделано. Первое не займет и десятка минут. С жратвой здесь все ладно. Сейчас забегу в пару лавок, и можно домой. Про кресло и прочее сло посоветуюсь прежде. Здесь, в центре, его призывать мне нельзя. Осторожничаем. Зайку мог бы проведать, да ту искать надо. Она в суете вся. По городу с корзинами день-деньской носится. Приставили мелкую к делу. Сама прибежит, когда новости будут. Вчера вон была у нас вечером. Один злой идун уже найден. Как раз проверял его. Так-то словам Шуши верю, но хотел лично глянуть на гада. Его ведь на смерть, если что, только мне отправлять. Не колдун здесь решает, лишь мой это выбор. Малая узнала, что этот Вениамин массашек подруг своих бьет смертным боем. Те дуры все терпят, не жалуются. Когда-то давно одна была хотела уйти от него, так толстяк ее придушил. И все знают об этом, но знают как, лишь по слухам. Доказательств вины идуна в смерти девушки нет. Кошка просто пропала, а мумры из городской управы не чешутся. Там Веня кому надо за опеку отстегивает. Массашья община же смотрит на все это просто. Пошла жить к идуну, он теперь тебе за семью. А дела семьи, только их дела. Эти вмешиваться тоже не станут. Тут только, если я покараю злодея, а я покараю. Урод зря подругу на днях припугнул той же участью, какая некогда настигла ее предшественницу. Зайка слова те услышала и нам передала. Другие тушкаты молчат. Ушастое племя, те еще трусы. А мумрам нет дела до бед ни медвежьих. Хозяева гор считают себя единственными достойными детьми Творца, а все прочие маложивущие зверолюды, чей век слишком короток, чтобы набраться истинной мудрости, для них просто слуги, которых не жалко. Увы, дядя Веня, твоя песенка спета. Даже если ты не понадобишься колдуну со своей куцей парой лучей, я прикончу тебя просто так, справедливости ради. Это будет моим правосудием. Здесь его не хватает. Ай, мизинец скрутило. Судорогой в обратную сторону выгибает, иголками колет. Какой уж тут сон. Я мгновенно проснулся. И стоило мне открыть глаза, как все тут же прошло. Добившийся своего колдун отогнал свои узелки от несчастного пальца. У меня в башке сидя, он их столько наделал, что иные мелкие мышцы их появления, когда те приходят все разом, уже не выдерживают. Будилка отменная. У нас гости. Через завешенное циновкой окно в комнату бесшумно влезает едва различимая тень. Ну, наконец-то, первый гахар пришел умирать. Край поднятой циновки, из-под которого сюда проникал ночной свет, снова опущен. Темнота опять превращается в кромешную тьму. Я не вижу его, но и он меня тоже. На лежанке, прикрытой подстилкой, мешок притворяется спящим мальчишкой. Я же замер возле стенки, в углу, на том краю хижины, в которой не падает свет из окна. Я специально здесь сплю. Мешок схвачен. Звук рисует мне картинку во тьме. Под шумок успеваю подобраться для прыжка и вызываю невидимость. Минуты мне хватит. Мешок опознан, но ругательств обманутого человека не слышно. А все потому, что это и не человек вовсе. Клятые нелюди хладнокровнее змей. Гахар замер. Прислушивается. Я не дышу. Он тоже не дышит. Зайке бы хватило и звука биения сердца, но мы с ним не тушкаты. Ну все, сдался. Чем-то еле слышно шуршит. Сует руку в карман, так и есть. Раздается удар кремня по кресалу, и комнату на миг освещает сноп искр. Это он зря. Показал мне себя. Резкий взмах невидимой руки, и лишившийся половины головы гахар падает на пол. Хорошо, что тот у меня земляной. Чуть вскопать, разрыхлить, замешать, и по новой утоптанной лишиться кровавых следов. Дело сделано, но расслабляться рано. Если гад съел жемчужину, труп сейчас оживет. Нет, лежит не шевелится, точно мертв. Но и это не все, нелюдь мог прийти не один. Вновь прислушиваюсь, тишина, даже посвистов стихшего по ночи ветра нет. Подхожу к двери и резко открываю ту нараспашку, а сам тут же отскакиваю в сторону. Ничего, ни стрел, ни метательных ножей, ни каких-либо других острых штук в меня не летит. То есть не в меня, а в дверной проем. Я же невидимый. Несколько секунд ожидания, и крадучись выбираюсь из дома. Ночь звездная, вся округа подсвечена, спрятаться негде. Медленно обхожу хижину. Никого. Отведенная невидимке минута вот-вот завершится. Все, зову колдуна. Теперь лоб подтвердит, что все сделано правильно, и можно возвращаться к трупу. Он был один, сообщает колдун. Других в городе нет, иначе бы вместе пришли. Как я справился? Без явных ошибок. Ну вот, ждал отлично. Ведь все было сделано строго по плану. Ни разрезанных стен, ни разрубленной клинками лежанки, ни заляпанной кровью подстилки. Труп упал четко на пол. Понятно, что у Гахара не было шансов, но ведь я убил его правильно, ничего не повредив. Что Ло еще надо? Они явные? Ты слишком долго решался. Ждал свет. Мне бы хватило и звуков. Ну извини, я не ты. Извиняю. Ты сделал, что мог. Ну его в пень. Вечно ко мне придирается. Раз такой умный, пусть сам здесь заканчивает. Уборка на нем. Моя мелочная месть воплощается в жизнь. Запалив свечу, Ло обыскивает труп ночного гостя и, избавив его от всего ценного, тащит к обрыву. Море скроет основные следы, остальное на колдуне. Через 10 минут на утоптанном по новой полу не остается ни капли крови. Мечи неприметные. Если потребуется, можем смело их продавать. Но не сейчас, через пару недель, когда про исчезнувшего новичка все забудут. У Гахара на лбу был нужный рисунок. Пропажа собравшего 4 луча Идуна никого не удивит. Если Веня что-то и заподозрит, когда я притащу ему мечи, он мне слова не скажет. Толстяк жаден, а сделка принесет ему серьезный барыш. Впрочем, это все пока только мысли. Денег у нас и без того да йока. Лучше бы он вместо мечей нам бобов и семян притащил. Не мелочись. Главное, что он притащил нам себя. Еще одним меньше. Ждем следующего. Но следующим в город пришел не Гахар. Вот ведь радость какая. Наши знатные друзья оба живы. Увидав их в окно, я стрелой вылетел из дома и рванул к идущим по лугу товарищам. У благородных оно, может, и не принято так, но я парень простой, наскочил на Валю с разбегу и стиснул в объятиях. «Тише, тише, мой друг», — рассмеялся принц Штольгарда. «Задушишь». Наш юный талант снова всех обскакал, положил мне на плечо руку Кайлор Хайтауэр. Думал, первым сюда придет Ло. «Очень рад тебя видеть, Китар. А уж я как рад, ваше величество». Король Лимрихта тоже не избежал моих крепких объятий. И как Кайлор умудрился сохранить свой наряд в таком замечательном состоянии. Даже чистый почти. И ладно, что первый, ты на лоб его глянь. Пальцы Вали взъерошили мои волосы. 4 луча, уважительно покачал головой король Лимрихта. А ты смелый. Мы с Вальдимаром решили не спешить с испытаниями. Они здесь с душком. С кем попало лезть в бездну, увольте. Мы лучше дождемся товарищей и попробуем закрыть нужные норы в компании надежных людей. Ты кого-нибудь видел из наших? С надеждой спросил меня принц. Или, может быть, про кого-нибудь слышал? Добавил его величество. Меня пугает отсутствие Ло. Он должен был сразу понять, что город – идеальное место для всеобщего сбора. С его талантами и не обогнать нас, сейчас я их с Валей обрадую. Да здесь Ло, мы вместе пришли. Сейчас позову его. Безумно рад вас видеть, друзья, улыбнулся моими губами колдун. Я в Китаре. Мы ждали вас. А во, удивление с радостью проступили даже на лице прекрасно умеющего скрывать свои эмоции короля Лимрихта. То есть барьер все же был, пробормотал его величество. Я был уверен, что ты остался в Сепане. Или, нахмурился Кайлор Хайтауэр. Или он мертв. Я надеюсь, что жив, вздохнул Ло. Пойдемте в дом. Мне нужно о многом вам рассказать. Как же все-таки важна даже малая толика удачи. Ну а когда на тебя эта благодать льется рекой? Оказывается, наших благородных друзей тот туман на реке перенес в те же самые холмы, что и меня, только не на безжизненную окраину пустоши, а прямо к массашьим гнездам. Причем, в одном из них как раз в тот момент остановился направляющийся к переправе ислинов отряд идунов. Валя сразу пристроился к ним, а всего через несколько дней у них на пути, по воле все той же удачи, оказался и успевший закрыть свою первую нору суши его величества. Дальше лучше. Единственный повстречавшийся им дорогой ходок прошел мимо, и вот они уже за рекой. На этом берегу лисы сразу ввели их в курс дела и выделили проводников. Старт, удачнее некуда. Важность знаний на суши бесценна, так что подлость здешних нор, которая губила других сплошь и рядом, не успела навредить этой группе. Считай, главные ловушки пояса король с принцем обогнули на первых шагах. Валя быстро закрыл треугольную нору, и в свой ромб они лезли вдвоем, уже зная, что из бездны есть выход обоим. А вот дальше со сбором лучей перерыв. Король Лимрихта счел неразумным спешить, и знатная пара сосредоточила все свои силы на желании пережить полной опасности путь к далекому городу. И здесь для них тоже все сложилось удачно. Песчаное море обогнули по краю приречной саванны. Еще более опасную траву проскочили за пару седмиц, лишь единожды отбив нападение гнолов. В том жестоком бою погиб чуть ли не каждый третий член их отряда, но знатных землян даже раны обошли стороной, даже мелкие. Но вот возле самого леса Единый на миг отвернулся от них. Выбравшийся из-под деревьев Ходок заметил идущих ему навстречу людей. Казалось бы, белая полоса в тот момент оборвалась для наших товарищей. Нет, и здесь тоже удача. Наткнулся на них, то ли бездарь, то ли сын бездны, что в бытность свою человеком смог добыть лишь небоевые, бесполезные для великана дары. Он принес одолевшим его и дунам вместо смерти бобы с семенами. Одно из последних как раз и спасло позже Валю, когда напавший на отряд шестилапый тигр едва не убил принца Штольгарда. Удача, удача, удача. Не пошатни, колдун, мою веру в Единого, я бы точно сказал, что Создатель вел к нам друзей, держа знатных за руки, и по ромбу на лбах. То, что нужно как раз, не судьба дяди Вене и дальше растить свое пузо, побивая хвостатых подруг. Его время отправиться в бездну последней дорогой пришло. Ло проводит ублюдка. Решение принято. Ло 10. Звезды с нами. Двое ценнейших членов моего отряда добрались до города. Тянуть смысла нет. За то время, что мы здесь сидим, сходу взявшийся за дело Тушкоткой найдено уже трое, по ее мнению, злых идунов. Недостатка в материале не будет. Уже вижу, что Китар не настроен браковать предлагаемых кандидатов. По крайней мере, проверка мальчишкой первого же из них обернулась банальной проформой. Толстяк просто не понравился носителю, и этого оказалось достаточно. Никаких доказательств, только вера в слова подруги. Меня такой подход более, чем устраивает. Вениамин умрет. Даже если я смогу пройти испытание бездны в этом обрюзгшем теле, едва ли способном обеспечить нужную ловкость, потребуется мне именно она, я не стану использовать толстяка повторно. Это сейчас им можно легко пожертвовать, а в четвертой норе потери недопустимы. Туда мои люди пойдут уже в более подходящей компании. Да и оставлять мальчишку без дара надолго не хочется. Тем более, что мне не стоит лишний раз появляться в городе не в Китаре. Сейчас, здесь нет новичков, в ком я мог бы заподозрить Гахаров, но где гарантии того, что в наше отсутствие нелюди сюда не прибудут? Я уверен, что с Вальдимаром и Кейлором в город пришли исключительно люди. Будь мои враги в их отряде, король с принцем уже бы, как минимум, подверглись бы допросу, а, что еще вероятнее, давно были бы убиты. Шанс же появления здесь в данном временном интервале Гахаров из первой волны слишком мал. В данный момент я ничем не рискую, забирая обрюзгшее тело торговца. Сейчас мне можно не прятаться. И вот совпадение. Придя в центр, мальчишка снова застал там тех братьев, которых встречал в прошлый раз возле лавки объекта нашей сегодняшней миссии. Так как являются они сюда раз в неделю, теперь мне известен день, когда серые совершают покупки. Информация не особо полезная, но лишних знаний, как известно, не бывает. Я по-прежнему не собираюсь, как искать их тайный маршрут, позволяющий быстро перемещаться между поясами, так и использовать его с риском быть пойманным. Оставлю данную авантюру разворошившим осиное гнездо Гахарам. И возможно, чем звезды не шутят, так и не всплывшему пока на обозримом горизонте учителю. Не удивлюсь, если Хо уже смог покинуть не только твердь, но и сушь. Если так, то мне остается только надеяться, что его не поймают. Грандмастеру не страшны пытки, но в силу обиды мой бывший друг может сдать меня конклаву в отместку за мое якобы предательство. Это будет не к месту. Сейчас не то время, когда смотрители запретной планеты могли бы отмахнуться от подобной информации. Если они узнают, что здесь появился еще один гость извне, меня однозначно начнут искать, что сильно осложнит мне задачу. Я уверен, что даже такая мелочь, как замена здесь одного брата тройкой, является следствием устроенного Гахарами переполоха. Храм перешел в режим повышенной бдительности, и эмиссары конклава, наверняка, уже занимаются расследованием инцидента. Очень надеюсь, что местные смотрители, словно антитела, проведут столь полезную для меня чистку планеты от проникших в организм чужеродных объектов. Главное, чтобы в разряд требующих уничтожения вирусов не попал заодно и я. Ну вот и все. Короткий экскурс в прошлое обладающего яростью Вениамина, и я уже смотрю на мир глазами пузатого истязателя женщин. Ходок с боевым даром, не есть хорошо, но против талантов Китара эта способность на настоящую опасность не тянет. Оставлять носителя в городе одного я так и так не собираюсь, так что мальчишка прикроет нас в случае неудачи, как защитит и от лесных хищников после того, как я снова в него вернусь. Мои люди, включая Китара, ушли, предварительно отметившись у мумров в управе. Носитель повел Кайлора с Вальдимаром к той крепости, через которую мы заходили на полуостров. Эта тропа нам обоим известна. Они будут ждать меня за перевалом. Не хочу, чтобы решение Вениамина бросить все и вернуться к сбору лучей связывали с их уходом из города. Также поводом для задержки мне служит необходимость распродать недешевый товар толстяка. В городе есть еще пара лавок, где торгуют оружием. Если все не раскупит услышавшие о больших скидках клиенты, то это сделают конкуренты Вениамина. Дополнительный бонус для нас. Вырученные от продажи оружия средства пойдут на пополнение наших запасов семян и бобов. Все, решение Вениамина вернуться на путь озвучено хвостатой сожительницы. Пора начинать распродажу. Привлекаю к процессу шокированную услышанным подругу торговца. Та быстро распространит эту новость. Реклама запущена. Жду. Ты с ума сошел. Влетевший под навес человек строен, крепок, поджар. Что прическа, что цвет волос и глаз, что овал лица, что породистый тонкий нос, все в его облике очень знакомо мне. Но это не Хо. Мужчина просто похож на него. Даже рост совпадает. Возможно, передо мною рожденный археец. Мое право. Хочу и делаю. Манера говорить, поза, мимика, мне легко играть роль толстяка. Передо мной явно кто-то хорошо Вениамину знакомый. Под черными волосами звезда в три луча. И гость зол. Тебе плохо жилось? Это не жизнь. Да, вчера тебя все устраивало. Люди меняются. Энда, закатил глаза гость толстяка и через секунду добавил. Ты здесь один? Инша еще не вернулась? Еще бегает. Весь город должен узнать, что я закрываюсь. У меня просто нет слов. Шумно выдохнул человек. Закрывай прилавок. Дальше не здесь. Пошли в дом. Понятно. Передо мной деловой партнер толстяка. Разговор переходит в конфиденциальный формат. Отказ чреват последствиями. Придется его выслушать. Хорошо. Прикрыв прилавок с товаром закрывающимися на ключ щитами, я направился к ведущей во внутреннее помещение лавки двери. Мужчина последовал за мной. Лавка, йог с ней, зло прошипел человек, когда мы оказались внутри. В ней моей доли нет. А что теперь с нашими делами? Кидаешь меня, золотая же жила. Теперь это жила твоя. Чего орешь? Шикнул на меня гость толстяка. Про тушкатов забыл? Шепотом давай. Эту жилу в одного не освоить. Сам знаешь, хороший доход же. На воду с собой деньги не унесешь. Перешел я на шепот. В бездну деньги. Ты же хотел отмер до упора поднять. Хоть похудел бы сначала. Куда тебе сейчас в норы лезть? А ты за меня не переживай. Как-нибудь сам разберусь, что и когда мне делать, огрызнулся я, подражая поведению хамоватого толстяка. «Нужен ты мне», — фыркнул гость. «Я за свои доходы переживаю, которые благодаря тебе окажутся в заднице. Где мне теперь нового компаньона искать? Найдешь? Ага, как будто оно так просто», — скривился мужчина. «Маркус сыт, ему предлагать бесполезно. Ты точно не передумаешь?» «Нет, паршиво», — запустил пальцы в волосы гость толстяка. «Ну хоть до конца доработал бы, доберешь два луча, и что дальше?» На барабан у тебя деньги есть, все равно стоять в очереди. Оставь лучше лавку на иншу. Вернешься, и еще пару-тройку дел провернем, пока ждать будешь. Не хочу, надоело все, без меня. Брюнет тяжело вздохнул. Ты засранец, ты знаешь об этом? Ну хоть по мальчишке добьем, все понятно. Толстяк промышлял похищениями. Передо мной его подельник. Вот и еще один злой идун нам в копилку. Едва ли он бездарь. Мальчишка ушел, мы в пролете. Не знал, он не знал. Это ты виноват, поджал губы гость толстяка. Дотянул, иди к Яку. Ты первый, огрызнулся мужчина. Ходоком будешь шастать по лесу, дурак. Дверь вон там, до свидания. До свидания, скривился брюнет. А ты, Веня, шутник. Тебя ждет еще более толстая туша. Тупой кусок жира. Прощай, дурень. Передавай привет бездне. И мой будущий возможный носитель дернул на себя дверь. Прощаться не стоило. Мы точно увидимся. Не станет моим инструментом, так просто умрет. Похититель четверок, угроза. Не сказать, чтобы слишком опасная, но лучше подстраховаться. Благо, это несложно. Товар скуплен оптом. Конкуренты на пару забрали все разом, испугавшись обвала цен на оружие. Так как оба они были мумрами, высока вероятность того, что местные власти своевременно прокредитовали торговцев. Теперь мы еще богаче, чем были. Доход тут же пущен на приобретение семян и бобов, что логично увязывается с решением Вениамина вернуться на путь. Все дела толстяка я закончил, могу уходить. Для надежности присоединился к отряду медведей, отправившихся сменить своих стражей сородичей в интересующий меня бастион. Воины Мумры, в отличие от нанимаемых ими людей, несут службу на границе по графику. В дороге общались немного. Надменные хозяева гор не считают ровней себе даже нас. Идуны в их глазах, подневольное племя слуг Матери Ночи, которая в свою очередь служит единому. Мумры выше всей этой возни, у них свой путь, они просто живут в своей воле. Проход через крепость свободный, отчитываться, куда и зачем я иду, здесь не требуется. Собирающие лучи идуны и так постоянно снуют, то туда, то обратно. Таких фортов много. Здесь вышел, зашел в другом месте. Перемещение занятых поиском нор отследить невозможно, и это нам на руку. В оговоренном месте мы встретились. Спускаемся в лес. Вблизи гор хищный зверь почти полностью выбит. Те редкие нападения, что нет-нет происходит, пока что легко отбиваем. Спим, как в прежние времена, на деревьях. Костров не разводим, что, собственно, не так просто здесь сделать в силу повышенной влажности. Методично прочесываем местность, постепенно отдаляясь от перешейка. Ищем норы, вернее, одну, ту, что могут увидеть лишь трое из нас. По иронии судьбы, недоступную пока для нас пятую Китар обнаружил во враге еще вторым днем. Дадут звезды, дождется нас, когда будем готовы. В итоге наш поиск занял ровно неделю. Потраченное время мне жалко, но это неизбежное зло. Отправляемся в бездну. Испытание, как и все в этом поясе, легкое. При отсутствии конкуренции, к которой нас снова подталкивали, собрать лестницу из каменных блоков проблем не составило. Ловкость здесь не потребовалась, только выносливости работа в команде. Любые двое участников навязанного нам соревнования при желании могли запросто потопить третьего, лишая его общего строительного материала, который волшебным образом появлялся из ниоткуда на полукруглой шахты через определенные временные периоды. Чтобы заставить людей состязаться друг с другом, блоки выныривали из пустоты четко между границами трех секторов, на которые шахта была разделена прозрачными силовыми полями, пропускающими сквозь себя исключительно подбрасываемый нам бездной строительный материал. Подгадываешь момент появления продолговатого блока, хватаешь его и быстро утягиваешь в свою зону, пока то же самое не сделал соперник. Это, если по замыслу бездны. Мы же честно делили доступный строительный материал на троих, что позволило нам одновременно достичь верха шахты, где прятался выход наружу, на полметра обогнав ползущий по стенам кровавый таймер. За последним я все время следил, контролируя его скорость. При выявлении отставания от графика гарантированной выживаемости всех троих, я немедленно бы принес в жертву бездне Вениамина и Вальдемар с Кайлором, получив лишний строительный материал, легко довели бы свои лестницы до верхнего края шахты к необходимому сроку. Этого не потребовалось. Вениамин, как и пара моих знатных соратников, покинул бездну через портал и немедленно умер, перерезав себе горло ножом. Дабы утратившему свою былую выносливость толстяку гарантированно хватило сил для завершения строительства лестницы, я, сочтя правильным израсходовать лишний боб, проглотил его. Проверка крепости моей связи с Китаром отложена на будущее. Я еще не погибал в бездне. По идее, умри я там, мое сознание мгновенно переместится в Китара, оставив прежнего хозяина временно используемого мной тела, самостоятельно гулять ходоком по лесам, но стопроцентной гарантии нет. Я рискую. Здесь без риска никак. Благо, он крайне мал и оправдан. А вот другой риск я отметаю, он лишний. Толстяк нам не нужен. Стоявший возле норы, когда мы в нее заходили, Китар, едва та закрылась, вернул себе и меня, и дары. Теперь для нас лес безопасен. С клинками мальчишки нам не страшен даже здешний эльфа-хищник, шестилапый тигр. Дождались друзей, разобрали оставленные перед пропавшей норой вещи, нашли труп толстяка, закопали его, избавившись от улик, и отправились обратно, к горам. Конспирации ради, возвращаемся через другой перевал. Отыскать ведущие к фортам Мумров тропы не так сложно. Узкие предгорья основательно исхожены, что людьми, что звероморфами, что нередкими здесь ходоками. Один из последних как раз и привел нас к отряду завершавших свой путь через суши дунов, чей состав нас безмерно порадовал. Андер, узнавший старого друга мальчишка, первым бросился к обернувшемуся на его голос бочке. Кит, дружище, живой, звезды с нами, и с ними. Ходок, чья активность указала нам на наличие в неглубоком овраге, промытом сбегающим с горных отрогов ручьем, людей, лежит трупом с пронзенной полудюжиной копий шеи. Когда мы заметили торопливо скачущего по ложбине гиганта, я долго не думал. Среди подвергшихся атаке мог быть кто-то из наших. Так и случилось. Решив вмешаться, я сделал правильный выбор. Вот только наша помощь, состоящая из отнюдь не дураков и не слабаков, в группе не потребовалась. Они справились сами. Так и не успевший воспользоваться своими дарами ходок, а, может, у него их и не было, был очень грамотно заведен в ловушку. Спрятавшиеся у верхнего края оврага забойщики, дружно метнув копья, прикончили огромного идиота, не сообразившего, где нужно искать внезапно появившихся на его радаре людей, когда тот пробегал мимо них, ведомый двуногой приманкой. Хо-хо, вашество, валя, и вы здесь, вот это удачный денек. Последняя бочка успел прокричать перед тем, как схватить нас своими огромными лапами. Мальчишка, который сейчас пребывал у руля, ответил на медвежье объятие друга, и они оба зачем-то принялись глупо подпрыгивать. Дикость. Следующие несколько секунд, ушедших на эти нелепые нежности, я потратил на рассматривание боковым зрением оврага, куда мы спустились. Разделка убитого ходока еще не начата. Пришедшие с Андером люди разглядывают нас, но вскинутое было оружие уже опущено. Видимо, в отряде доверяют друг другу. Друзья бочки для них априори не представляют угрозы. Всего, вместе с Мунцем, здесь 7 человек. 6 мужчин, 1 женщина. Мальчишка отпущен. Король с принцем довольствуются крепкими рукопожатиями и быстрыми полуобъятиями. С ними Андер не столь фамильярен. Свел единый, счастливо пробормотал бочка и, повернувшись к своим спутникам, пробасил: «Народ, у нас радость большая. Подходите, знакомить вас буду. Мои друзья отыскались. Андеру в городе нечего делать. Я оставил их с Вальдемаром и Кайлором дожидаться меня у ведущей к форту тропы. Лесные хищники туда не заходят, а от порождения бездны всегда можно удрать в ту же крепость. Безопасное место. Не будем смущать пограничников и мумров из городской управы частыми хождениями туда-сюда. За нашим товарищем Китар сбегает сам. Благо, кому проводить его есть. Вернее, это мальчишка провожает не знающих, что здесь и как новичков. Причем именно он. Я, как отдал ему руль, когда, пообщавшись с своими, мы вернулись к спутникам Андера, так и сижу дальше зрителем. Едва ли в одном отряде с Мунцем мог оказаться Гахар. Просто следуем правилу. Китар главный, а я принимаю управление лишь по нужде. Возможность сводить судорогой мизинец, появившаяся у нас после создания мной очередного, ставшего критически важным узла, стало настоящим прорывом. Теперь мальчишка мгновенно узнает о моем желании быть немедленно призванным. Это очень удобно. Среди пришедших с Андером и Дунов в том числе есть и пара таких, кто собрал 3 луча, как и сам бочка, но кого-то из них привлекать к закрытию 4-й норы – лишний риск. Со своими людьми я пойду в бездну сам. Подельник почившего Вениамина очень скоро, как и его внезапно решивший вернуться на путь приятель, загорится тем же самым желанием. Мы идем в город за ним, и идем в интересной компании. В одном из пришедших сюда с бочкой людей я вижу потенциал. Человек, с 8 дарами, половина из которых боевые, а один даже поднят до 2, неплохой кандидат на роль моего соратника. Нужно будет присмотреться к предводителю этой группы. Кроме опыта, высокого троероста, мастерства и даров, на поверхности здесь лежит еще одно очень важное качество. В этом человеке гарантированно не прячется Гахар. Ни один из них ни за что бы не выбрал такого носителя. То, что отряд новичков возглавлял не наш Мунец, меня совершенно не удивило. Андер – не лидер, но женщина – из тех 4 членов группы, кто, как и она сама, уже собрал на суши под предводительством Леоны по кличке Стрела почти полную звезду, двое прошли со знаменитой охотницей Твердь. Эта женщина – мастер, прекрасно владеющий различным оружием и своими мозгами. Если остальные члены моего былого отряда так и не доберутся до города, я попробую завербовать ее. Станет 5-й. Вальдемар, Кейлор, Андер, Китар и Леона. В этот раз я хочу перейти на следующий пояс в мальчишке. Не дай звезды, нас опять разбросают по разным локациям. Новое вместилище, если мне таковое потребуется, я найду уже там, на воде. Так надежнее. Но пока это мысли на будущее. Сейчас моя задача – подтянуть до неполной звезды 3 своих соратников. Придя в город, я зашел с людьми Леоны в управу, где с ними и распрощался. Меня ждет подельник Вениамина. Найти его просто. поселении очень мало. Достаточно побродить по центру, якобы в поисках Зайки. Или встречу объект своих поисков, или тот сам найдет меня. Похитителю четверок китар интересен. Так и вышло. Похожий на Хо в его нынешнем теле мужчина отыскался даже раньше неуловимой тушкатки. Я нисколько не удивился, узнав, что интересующий нас человек, совладелец обувной мастерской, второй хозяин которой уже занесен Шушей в список злых идунов, как убийца собственных братьев, тот землянин, таким подлым способом когда-то боролся за право наследия капиталов, ушедшего на твердь по пути отца, о чем давеча слишком громко кому-то поведал. Подозреваю, что подслушанный Зайкой разговор велся им как раз со своим деловым партнером. Они оба подходят нам, что своей гнилой сутью, что количеством лучей, которых у каждого по три, но сегодня мальчишка заселит меня в изначально определенную цель. Маркус, которого подельник Вениамина упоминал в разговоре со мной, не участвует в похищениях людей по причине озвученной трусости. Оставляем его на потом. Если еще один обладатель трех лучей нам понадобится, мы знаем, где его взять. Компаньона Вениамина по темным делам зовут Суфатом. У него аж три дара. Китар вытянул не самую удачную нить. Теперь знаем, что среди способностей захваченного землянина в том числе есть звериный нюх. Только этого мало. Придется добывать недостающую информацию другим способом. Магический арсенал похитителя четверок меня очень сильно интересует. В соответствии с моим планом, этот идун не умрет человеком. Попробую расспросить Маркуса. Я умею это делать не в лоб. Как думаешь, Веня уже стал ходоком? Спросил я компаньона Суфата, когда купивший для отвода глаз пару ботинок китар покинул обозримые окрестности лавки. «Нет, конечно», — хохотнул бородатый Маркус. «Жирный дурак даже до норы не дошел. Его звери сожрали». «Не», — отмахнулся я. «До норы его довели. Тут уверен». «Да понятно. Обсуждали уже», — перестал улыбаться второй совладелец обувной лавки. «Тот, с кем урод сговорился дурачка кинуть, к далекой норе бы толстяка не позвал. И где они только такого нашли? Первый закон суши не знать. Ну что же, не самая худшая версия. Теперь знаю, как Суфат объяснил сам себе поступок Вениамина. По крайней мере, так можно оправдать первый шаг толстяка. Да то йог с ним, скривился я. Все равно Вене все оставшиеся норы не вытянуть. Ходоком ему так и так шастать. Я задумался вот. Как считаешь, он сможет на ярости стену пробить? Стену крепи, прищурился Маркус. Да не осилит. Ты видел ее? Слишком толстая. Мы немного помолчали. Позади нас, под навесом из трубчика, двое массашек сосредоточенно прошивали мелким стежком высокие сапоги из мягкой кожи какого-то явно не злого зверя. Может, и слышат нас, но не факт, тут метров 15, а говорим тихо, да и каких-то особых секретов не обсуждаем. По крайней мере, Маркус не выглядит напряженным. Впрочем, возможно, все дело тут в том, что отношения этих мужчин с данными звероморфками выходят за рамки исключительно трудовых и выходят весьма далеко. «Ты знаешь», — задумчиво проговорил я, откинувшись на спинку кресла, в котором сидел за прилавком, «я вот думаю иногда, а из меня бы получился опасный ходок, или так, чисто пухлый мешок с семенами, бобами, ну что, клюнет, ну и мысли тебе в голову лезут», — пробурчал бородач. «Кто же знает, как твой усыпитель себя поведет, если ты ходоком обернешься? Очень редкий же дар, если сможешь чистить. Ну, не ты, а ходок, то есть сможет. Не знаю, опасный, наверное. Но тебе не плевать, мне плевать. Из четвертой норы, а когда-нибудь мы в нее точно полезем, назад, либо все вместе людьми, либо, если я ходоком стану, мне уже на все плевать будет. Апа». Внезапно приподнялся он в кресле. «Ты гляди, баба». Определив направление взгляда соседа, я резко повернул голову. «Так и есть. Отряд Леоны под предводительством самой стрелы идет в нашу сторону. Не конкретно к нам. Вся торговая улица состоит из различных лавок и мастерских. Судя по всему, новички продали часть добытого с того ходока и решили закупиться всем необходимым прежде, чем заключать контракты с медведями и перебираться на границу. А, возможно, что даже скорее, уставшие в долгой дороге через пояс люди хотят взять передышку и какое-то время отдохнуть в городе. Благо средства на то у них есть». «Хороша», — облизнулся бородач. «И не говори», — поддержал я Маркуса. «Меня давно уже не интересует противоположный пол, но оценить привлекательность женщины я способен. Илеона, несомненно, весьма привлекательна. Правильные изгибы стройного мускулистого тела не портят даже не по-женски широкие плечи, мощные округлые ягодицы, длинные ноги, узкая талия, высокая крепкая грудь. Лицо тоже не подвело, на нем все соразмерно и на своих местах. Многим нравятся рыжие, особенно, когда пигментация кожи почти не нарушена. Веснушек у девушки практически нет. Зеленые глаза, тонковатые, но четко очерченные губы, маленький, немного вздернутый нос. Редкое и эффектное сочетание. Вот бы не вторая принцесса, с надеждой в голосе простонал Маркус. Мысль понятна. Гектор рассказывал нам, что Элаида не хочет задерживаться в городе ни на один лишний день в первую очередь, из-за бесконечных и совершенно бесперспективных попыток местных сошедших с пути мужчин заигрывать с ней. Боюсь, что Леона столкнется здесь с той же самой проблемой. Андер сознался, что пробовал с ней флиртовать, и все пробовали. Отказ гарантирован. «Тебе мало массажек?» – ухмыльнулся я для поддержания образа нынешней маски. «А то тебе нет», – фыркнул Маркус и тут же прошептал в бороду. «Гля, она к нам идет». И действительно, длинные ноги Леоны, затянутые в высокие, плотно облегающие голени сапоги, несли ее прямиком к нашему прилавку. Маркус мигом поднялся из кресла. Я последовал его примеру, чтобы тоже встречать потенциального покупателя стоя. Мне плевать на продажи, как и на внимание девушки, но пока приходится играть роль. Усыпитель, чем бы он ни был, не тот дар, который можно не принять во внимание. Суфату не быть ходоком. Увы, нам достался одноразовый инструмент. В пятую нору пойдет кто-то другой. Вечером я исчезну, не предупредив о своем уходе напарника. Пусть Маркус гадает, куда подевался его компаньон. В управе я тоже отмечаться не буду, как не стану и заходить в пограничные крепости. Уверен, способную провести меня мимо форта тропу я найду. Человеку спуститься с гор куда проще, чем ходоку подняться на них. Возвращаться Суфат не планирует. А у вас здесь что, обувь? Неожиданно тепло улыбнулась нам подошедшая к прилавку девушка. Странно, нетипичное для нее поведение. Я провел в компании охотницы несколько дней. Обычно стрела холодна, и ее улыбку заслужить не так просто. Обувь, ножны, ремни, рюкзаки, радостно зачастил Маркус. Под заказ, что угодно сошьем. Для такой красавицы сделаем огромную скидку. А друзьям красавицы, подмигнула бородачу девушка. Спутники Леоны задержались у оружейной лавки, где бывшие конкуренты Вениамина расхваливали новичкам в этот самый момент свой товар. Теперь мне понятно, отчего стрела так улыбчива. Собирается так сбивать цену. Стандартный женский прием. И друзьям будет скидка. Зовите своих. Все покажем, расскажем. Вы только что прибыли? Да, первый день здесь, подтвердила стрела. Мы пока так, присматриваемся. За покупками не сегодня придем. Сначала надо с городом познакомиться. Жилье уже сняли. Гуляем. И как вам у нас? Вставил я, чтобы не стоять немым пнем. Очень нравится, переключила на меня внимание девушка. Столько зелени. Словно парк, а не город. Боюсь, стоит выйти из центра, как непременно заблудишься. Так может, вам устроить экскурсию? Предпринял попытку атаки Маркус. Мужики, смотрю, ваши застряли надолго. А да, звонко хохотнула Леона. Вы, мужчины, слабы. Острая сталь вас пленит. Здесь, на суши, нехватка ваших любимых игрушек. Моих спутников можно понять. То есть, мое предложение принято. Довольно пригладил бороду Маркус. Ну, не знаю, игриво закусила краешек губы девушка. Удобно ли в разгар дня отрывать от работы хозяина такой замечательной лавки? Может, лучше экскурсию для меня проведет ваш помощник? И Леона перевела блестящей хитринкой взгляд на меня. Неужели? Вероятность такого предельно мала, но все может быть. Хотя, в теории существуют и шансы того, что изголодавшейся по мужской ласке женщине просто нужен любовник. В отряде заводить отношения – зло, вот и ищет кого-то на стороне. Ну, а выбор Суфата понятен. Мой текущий носитель в плане мужской красоты существенно превосходит кряжистого, широколицего Маркуса, чей нависающий над бородой нос напоминает формой клубень картофеля. Мои действия, настоящий Суфат, без сомнений, принял бы данное предложение. К тому же, Леона, рассматриваемый мной кандидат на вербовку, раз звезды так удачно сложились, я просто обязан устроить ей эту проверку. Тем более, что рискую я всего лишь не самым удачным носителем, потеря которого не критична. Если действиями стрелы движет вовсе не поиск любовника, я избавлю себя от сомнений. Решено, остаюсь в образе. Это правильный выбор. Сочту за честь, улыбнулся я девушке, опередив собравшегося было озвучить свои контраргументы Маркуса. С удовольствием покажу вам город, сударыня. «Буду очень признательна вам, господин», — одарив меня ответной улыбкой, проворковала стрела. «Ну пойдемте тогда, вы же отпустите его, уважаемый», — повернулась девушка к Маркусу. «Я ему не хозяин», — с хохотом признал свое поражение тот. «Забирайте, он ваш, не хозяин, не компаньон, не старинный друг, звезды. Это же шанс». Слова Маркуса, не озвучившего даже моего имени, навели меня на весьма интересную мысль. «Леона же не знает Суфата. Я могу представиться ей кем угодно, в том числе и...» «Такую возможность нельзя упускать. Если она не та, за кого себя выдает, я сорву настоящий куш. Новый сильный соратник, в сравнении с этим, ничто. Начинаю игру». Кивнув Маркусу, я обошел прилавок и жестом предложил девушке взять меня под руку. «Я еще к вам загляну, уважаемый», — подмигнул я бородачу. «Уж надеюсь», — осклабился тот. Леона тем временем с улыбкой отвергла мое предложение, попросив подождать ее, пока она сходит предупредить своих спутников. Сейчас мужчины из ее отряда удивятся не меньше, чем я 2 минуты назад. Удивятся, но едва ли ее остановит. Стрела в этой группе непререкаемый лидер. «Ты плохо старался, в угоду поддержания образа поддел я Маркуса. Идти в бездну, красавчик», — незло буркнул тот. «Вали уже, вон она возвращается. Потом все расскажешь, в подробностях». «Непременно», еще раз подмигнул я ему и зашагал навстречу Леоне. «Все, я ваша, видите», взяла меня под руку девушка. «Откуда начнем? Вид на море шикарен». «Отлично», встрепенулась стрела. «Я никогда не была на пороге. Пойдемте скорее, хочу посмотреть». Столько слышала про него. «Ой», внезапно остановилась потянувшая меня было вперед девушка. «Мы же так и не познакомились. Я Леона, все на кон. Если я ошибаюсь, потом объяснюсь». «Да, я знаю, Леона Стрела, из 8 даров 4 боевых, из них 1 — двушка. Сами звезды свели нас, получилось». Улыбка пропала, в глазах знак вопроса. «Не пугайтесь, я дружен с Китаром, он вас обогнал, мы недавно общались». «Так вот оно что», чуть расслабилась девушка. «Моя слава летит впереди меня, и тут есть чему лететь. Вы, сильнейший одаренный из всех, кто в данный момент находится в городе, а, возможно, и на всей суши. Надеюсь, вам не только мои дары интересны», — подмигнула мне окончательно пришедшая в себя девушка.